Мой сын болел в Вене. Слушая новую оперу «Поэзиэлла», имеется в виду опера «Король Теодоро» в Венеции, премьера которой состоялась 23 августа 1784 года в Бургтеатре, он сильно вспотел, у него взмокла вся одежда, и он должен был на холоде разыскивать своего слугу, у которого был его сюртук. В это время был издан указ не пропускать слуг в театр через главный вход. Из-за этого не только он, но и многие другие зрители подхватили ревматическую лихорадку, которая, если сразу не принять меры, давала высокую температуру. Он пишет: «Уже 4 дня подряд у меня колики, которые заканчиваются сильной рвотой. Мне нужно ужасно сдерживаться. Мой врач Зигмунд Боризани в любое время, когда он здесь, ежедневно приходит ко мне. Его здесь хвалят, он очень знающий врач. Вы увидите, что в скором времени он прославится». При объяснении этого заболевания не следует, конечно, придерживаться употребленного отцом названия «ревматическая лихорадка», потому что это понятие включало в себя в обиходе большое количество заболеваний и не имеет ничего общего с современным диагнозом ревматической температуры. Предположение Шапиро, что это был острый приступ ревматизма, должно быть отвергнуто как недостаточно точное. Все, кто высказывает мнение о том, что Моцарт умер вследствие скрытого хронического воспаления почек, когда они у него отказали, именно из только что описанных симптомов делают вывод об остром воспалении почечных лоханок. Это воспаление ведет к так называемому пиелонефритическому сморщиванию почки и может быть вызвано почечно-каменной болезнью. Основываясь на новом толковании Дэвиса, в конце лета 1784 года у Моцарта было новое воспаление горла, спровоцированное стрептококками, которое привело к гломерулонефриту, к двустороннему воспалению почек в рамках так называемого синдрома Шендлейна-Геноха. Речь идет о воспалении сосудов кожи, реже сосудов слизистой оболочки кишечника, вызванном одним из видов реакции сверхчувствительности, чаще на бактериальные антигены, что всегда приводит к появлению незначительных, безболезненных покраснений с мелкими кровоизлияниями. Основная локализация этого высыпания на коже проявляется на руках и ногах. Почти у половины пациентов, преимущественно молодого возраста, одновременно появляются болезненные отеки суставов и колики в животе, часто с кровавым поносом. Реже наблюдается кровь в моче, отеки на лице, руках и ногах, как выражение сопутствующего воспаления почек. Перспектива выздоровления при таком заболевании благоприятная, и переход в первичное хроническое воспаление почек встречается крайне редко. В том письме Леопольда не упоминаются никакие подобные симптомы, исключая колики, причем в то время коликами обозначали почти исключительно приступообразно проходящие судорожные боли в животе. Можно предположить, что у Моцарта речь шла о лихорадочной желудочно-кишечной инфекции, сопровождаемой холериной, которая сегодня часто проявляется как летний понос или кишечное расстройство. Об этом свидетельствуют и указания Леопольда, что не только он, но и многие другие люди имели подобные симптомы. И в этом же смысле можно толковать слова Моцарта, приведенные Леопольдом: «Мне нужно ужасно сдерживаться», что относится, вероятно, к строгим предписаниям диеты его лечащего врача доктора Боризани. Возможно, речь шла и об инфекции с кампилобактер. Заболевание, которое начинается нехарактерным для катара повышением температуры до 40 градусов и обычно приводит к сильным судорожным болям во всем теле, иногда настолько интенсивным, что даже сегодня считают необходимым прибегать к операции для исключения воспаления слепой кишки. В отличие от такой инфекции с Campylobacter, вирусный энтерит Yersin eurosenteristis, вызываемый так называемыми протовирусами, проявляется значительно реже, но при этом чаще бывают поносы, о которых не упоминается в письме Леопольда, причем колики в теле также не отмечаются. Можно с уверенностью предположить, что эта болезнь не привела ни к каким осложнениям. Если в 1784 году было отмечено состояние истощения, следует иметь в виду, что между 9 февраля и 12 апреля, то есть в течение 2 месяцев, Моцарт, помимо своих выступлений в качестве пианиста, в 24 концертах сочинил еще 3 клавирных концерта и знаменитый квинтет для клавира и духовых инструментов. Сам он жаловался в письме от 10 апреля 1784 года. «По правде говоря, я очень устал от постоянной игры, и то, что мои слушатели не устают, мне не делает чести». В последующие 4 года творчество Моцарта достигло своей наивысшей точки. Его отец Леопольд очень гордился им, так как, несмотря на все разногласия, духовное отчуждение между сыном и отцом не было таким уж сильным, как это постоянно пытаются представить. Об этом свидетельствует, между прочим, и решение Леопольда в воскресенье на Масленицу 6 февраля 1785 года предпринять поездку из Мюнхена в Вену, чтобы повидать своего знаменитого сына. Сейчас он не только понял, что его невестка Констанца умеет прекрасно вести хозяйство, но и сильное впечатление произвели на него те восторги и та любовь, которые повсюду окружали его сына. В эти дни он услышал от Йозефа Гайдна его знаменитую фразу: «Я говорю вам, как перед Богом, как честный человек, ваш сын – самый великий композитор, которого я когда-либо знал лично или только по имени». Конечно, старик был растроган опьяняющим успехом, который выпал на долю Моцарта в эти недели при различных постановках опер и в концертах. Уже 11 февраля вечером, в день приезда в Вену, у него была возможность послушать только что законченный клавирный концерт в «Ди моль» КВ-466, который исполнял сам Моцарт. На этот исключительно творческий период времени приходятся и сочинение его оперы «Свадьба Фигаро», по поводу которой Йоганнес Брамс заметил своему другу Бильяроту: «Каждый номер Фигаро Моцарта кажется мне чудом. Мне абсолютно непонятно, как можно создать такое совершенство. Никто больше не сделал этого, даже Бетховен». «Свадьба Фигаро» — это не только музыкальный шедевр, но и одновременно выдающийся политический, очень актуальный с точки зрения внутренней политики Иосифа. С призывом к устранению привилегий знати и установлению равноправия всех подданных, это произведение полностью соответствовало намерению императора показать знати в некотором роде ее лицо перед зеркалом. Несмотря на смелое содержание и связанные с этим пожелания цензуры и многих представителей знатных кругов, Иосиф II дал все-таки распоряжение поставить эту оперу. Премьера состоялась 1 мая 1786 года в Венском придворном Бургтеатре, но уже 18 декабря после 9-го спектакля ее запретили, так как знать бойкотировала оперу. В Праге, напротив, куда Моцарт поехал с Констанцией 8 января 1787 года, он имел с Фигаро настоящий триумф, после чего Прагу стали называть городом Моцарта. В письме от 15 января Моцарт пишет: «Здесь ни о чем больше не говорят, как только о Фигаро. Ничего больше не играют, не трубят, не поют, не насвистывают, как только Фигаро. Это, конечно, большая честь для меня». Здоровье Моцарта в это время было отличным. Только в 1786 году появилось замечание Моцарта графу Пааро, что он мучается сильными головными болями и спазмами в желудке, но эти жалобы быстро исчезли. Лишь в 1787 году вновь зашла речь о болезни, но о ее характере и протекании нет сведений, так как отсутствовали какие-либо подробности. Только известно, что и на этот раз его лечил доктор Боризани. Из записи в его альбоме от 14 апреля можно заключить, что Моцарт в середине апреля 1787 года болел. В следующем стихотворении «Боризани» можно прочитать: «Не забывай своего друга, и всегда с гордостью вспоминай о нем, потому что он, как врач, дважды служил тебе и сохранил тебя на радость миру». Эта болезнь была довольно продолжительной и послужила причиной того, что предполагаемое путешествие Вольфганга к постели больного отца не состоялось. Моцарт не принимал участия и в погребении своего отца, умершего 28 мая 1787 года. Леопольд Моцарт уже несколько лет страдал сердечными заболеваниями, проявлявшимися у него уже в возрасте 68 лет, прежде всего из-за душевных переживаний, вследствие чего произошло сужение сердечных артерий, так называемый атеросклероз коронарных сосудов. В начале 1787 года он начал жаловаться на одышку, когда поднимался по лестнице, а в середине марта его дочь Наннерль заметила признаки водянки. Вероятно, у него из-за слабости сердечной мышцы начали отекать ноги. Узнав о состоянии здоровья своего отца, Моцарт 4 апреля написал ему очень теплое письмо, которое стало известно именно потому, что в нем, откровенно высказывая своему старому и больному отцу собственное мнение о смерти, он хотел душевно поддержать его. «В этот момент я услышал известие, которое удручает меня тем более, что я из вашего последнего письма мог предположить, что вы вполне здоровы. И вот я слышу, что вы действительно больны. Как бы мне хотелось услышать от вас утешительную новость, мне не надо вам говорить. И я надеюсь, конечно, хотя я уже привык во всех делах предчувствовать самое плохое, что смерть, если говорить точно, является конечной целью нашей жизни. Это я понял уже несколько лет назад в общении с этим настоящим лучшим другом человека. Образ его меня больше не страшит, а несет с собой что-то успокаивающее и утешительное. Благодарю Бога за то, что Он мне ниспослал счастье, вы понимаете меня, иметь возможность познать в нем ключ к нашему настоящему блаженству. Я никогда не ложусь спать, не подумав о том, что меня, возможно, как бы молод я ни был, уже на следующий день не будет более, и ни один человек из тех, кто меня знает, не сможет сказать, что я был в жизни угрюмым и печальным. И за это блаженство я благодарю каждый день моего Создателя и от всего сердца желаю счастья всем моим ближним. В письме, которое уже запечатала Стараке, я объяснял вам мою точку зрения в случае печальной смерти моего лучшего друга, графа фон Гатсфельда, объясняет мои рассуждения. Ему был 31 год, как и мне. Я не жалею его, но жалею себя и тех, кто его так хорошо знал, как я».